Глава третья. Несколько минут длилось молчание. Джейн Плендерли бросила на усатого человечка быстрый взгляд, а потом молча уставилась перед собой. Однако некоторое напряжение в ее позе выдавало, что она ощущает его присутствие. Сидела она неподвижно, вся подобравшись. Когда, наконец, Пуаро заговорил, самый звук его голоса, казалось, принес ей облегчение. Тоном светской беседы он спросил: «Когда вы затопили камин, мадемуазель?» «Камин?» — переспросила она рассеянно. «А, как только приехала утром». «До того, как вы поднялись наверх, или после?» «До». «Так-так, да, конечно. И уголь уже лежал в нем, или это вы его положили?» «Конечно, лежал. Мне просто надо было разжечь растопку». В ее голосе послышалось легкое раздражение. Она, несомненно, думала, что он просто пытается поддержать разговор. А может быть, так оно и было. Во всяком случае, он продолжал тем же легким тоном. «Но ваша подруга...» «Я заметил, что у нее в спальне есть только газовый камин». Джейн Плендерли ответила безразлично. «Это единственный настоящий камин в квартире. Все остальные газовые». «И готовите вы тоже на газу?» «По-моему, теперь всюду газовые плиты». «Совершенно верно. Большая экономия времени». Разговор замер. Джейн Плендерли постукивала по полу носком туфли. Потом внезапно спросила. «Этот человек, старший инспектор Джеб, он на хорошем счету?» «Он очень опытен. И да, на очень хорошем. Работает упорно, тщательно и редко что-нибудь упускает». «Вот как?» — пробормотала она. Пуаро внимательно следил за ней. Его глаза в отблесках огня казались очень зелеными. Он спросил негромко. «Смерть вашей подруги была для вас большим потрясением?» «Страшнейшим». В ее голосе прозвучала глубокая искренность. «Вы ничего подобного не ждали?» «Конечно, нет». «Так, вероятно, вначале вам показалось, что этого не может быть, что это просто не могло случиться?» Мягкое сочувствие в его тоне, казалось, обезоружило Джейн Плендерли. Она ответила торопливо, естественно, уже не сдерживаясь. «Вот именно, даже если Барбара убила себя, мне до сих пор не верится, что она способна была застрелиться». «Но ведь у нее был пистолет». Джейн Плендерли неторопливо отмахнулась от его слов. «Да, но этот пистолет был, ну, отзвуком прошлого, ведь прежде она жила в дикой глуши и хранила его по привычке, только по привычке, я в этом совершенно уверена». «А, но почему вы так уверены?» «Ну, исходя из ее слов, например...» Голос у него был очень ласковым, дружеским, вызывающим на откровенность. «Как-то мы говорили о самоубийствах, и она сказала, что проще всего было бы заткнуть все щели, включить газ и просто лечь в постель. Я ответила, что, по-моему, невозможно лежать и ждать, а она возразила, что ни за что бы не застрелилась. Во-первых, боялась бы, что только ранит себя. А во-вторых, при одной мысли о том, как грохнет выстрел, ей становится не по себе». «Ах так», — сказал Пуаро. «Действительно странно. Ведь, как вы мне только что сказали, ее спальня отапливается газом». Джейн Плендерли поглядела на него с легкой растерянностью. «Действительно, не понимаю. Просто не понимаю. Почему она не выбрала газ?» Пуаро покачал головой. «Да, как-то странно, неестественно». «Да, все это неестественно. Я все еще не могу поверить, что она наложила на себя руки». «Но ведь это может быть не только самоубийством». «Ну, есть еще одна возможность». «Не понимаю». Пуаро посмотрел ей прямо в глаза. «Это может быть и убийство». «Нет-нет, какое ужасное предположение». «Ужасное, не спорю. Но оно кажется вам неправдоподобным». «Так дверь же была заперта изнутри». «И окно тоже». «Дверь была заперта, да». Но вот изнутри или снаружи неизвестно. Видите ли, ключа там не было. Но ведь если его не было, Она помолчала. «Значит, спальню заперли снаружи? Иначе он был бы где-нибудь внутри?» «Ну, это не исключается, ведь спальню пока не обыскали. Или она могла выбросить его из окна, и кто-нибудь его подобрал?» «Убийство», — пробормотала Джейн Плендерли. Она взвешивала эту возможность, и ее умное смуглое лицо приняло сосредоточенное выражение. «Пожалуй, вы правы. Если это убийство, так должна же быть какая-то причина. Она вам неизвестна, мадемуазель?» Джейн Плендерли покачала головой. Тем не менее, Пуаро вновь показала, что она что-то скрывает. Тут открылась дверь и вошел Джек. Пуаро встал. «Я обсуждал с мисс Плендерли возможность того, что смерть ее подруги не была самоубийством», — сказал он. Джеб на мгновение растерялся и одарил Пуаро взглядом, полным упрека. «Пока еще рано делать те или иные выводы», — ответил он. «Но мы всегда учитываем все возможности, и в данный момент нам больше сказать нечего». «Понимаю», — негромко ответила Джейн Плендерли. Джеб подошел к ней. «Мисс Плендерли, вот это вы когда-нибудь видели прежде?» На его ладони лежал небольшой овал из синей эмали. «Нет, никогда», — Джейн Плендерли покачала головой. «Она не ваша и не миссис Аллен?» «Конечно, нет. Ведь женщины, как правило, их не носят». «А, так вы знаете, что это такое?» «Ну-ну, никакой загадки здесь нет. Осколок мужской запонки, не так ли?»